Здесь даже солнце не видно, говорят. Здесь снег было видно, но мы в собственном ритме мутим то, что помогает жить нам пропитанным. Здесь без мазы. И время шепчет. Здесь даже солнце не видно, и сюжеты далеки на позитивных цветных фильмов. На ботинках грязь пылью, и сына может спасти, и маза вовремя палево скинуть. Мало тех, кто если что прикроет спину, и сила в том, чтобы надеяться на свою силу. Для этих всем синим мы просто быдло, и выбор невелик, молчать или быть убитым. Попытки что-то изменить немало людей сгинуло по приговору суда, либо через киллера игры. Справедливость в программах любимого наивно полагать, что с этого будет хоть какой-то выхлоп. Выхода не видно, не ходил на выборы, им все равно на чем клясться, на конституции или библии. Они галосят о свободе на митингах, рассматривая страну как фирму, просчитывая прибыль. И мне плевать, кто здесь решает, Москва или Киев. Лучше скажите, как прожить на прожиточный минимум. О чем вы молитесь, кроме Христа Спасителя? В сердце столицы страны третьего мира. Я гражданин, начальник, как же печально видеть державу, погруженную в отчаяние. И тут без понты врачевать нас умными речами. Мы бы охотно пообщались с вами в чате, но пока тут и пряники, погоны с печатями, рыбчина, за которую готовы отвечать мы. И пока мы не одичали, сторчавшись окончательно, качаем за свое, так-то гражданин начальник. Здесь даже солнца не видно, говорят, здесь снег было видно, но мы в собственном ритме мутим то, что помогает жить нам пропитаны. Здесь без мазы, но и время шепчет он килью, но мы мутим то, что убиваясь дымом и пуэрчиком в плитках. Так что даже солнце не видно, для одних жизнь приторная, для других пытка. Ты дома спишь сладко, а кто-то едет на крыту, кто-то мутит визу, чтобы свалить за океан, кто-то в бегах и уже полжизни там, кто-то если чё, сразу бежит к ментам. Но мы тут пока и пытаемся что-то менять. Тикстак важен ровный базар, черту перейти легко, ну как потом смотреть людям в глаза. Плесни старикам горький в стакан, то что останется после нас, это наша правда в стихах. Мы не хаваем то, что подают в новостях и в наших часах, кое-что другое вместо песка. А раз так готовы рисковать, мы распяты давно, и поэтому не боимся креста. Царь ставит своих на места, и такие, как мы, с тобой здесь в роли крепостных крестьян. И ждать рестайлинга не вариант, либо покорно в стойло, либо ковулять в кандалах. Эй, гражданин начальник, а корона не жмет, это ложка дегтя, пошли бы мед. Может, я дурак, не разобью об эту стену лоб, но не по мне капать это фуфло. Так-то здесь даже солнца не видно, говорят. Здесь снег было видно, но мы в собственном ритме мутим то, что помогает. Пропитаны пытом и пылью, сказку сделать пылью. И время шепчет алкилью, но мы мутим то, что здесь даже солнца не видно. Здесь снег было видно, но мы в собственном ритме мутим то, что помогает жить нам. Пропитаны пытом и пылью, сказку сделать пылью. И время шепчет алкилью, но мы мутим то, что помогает жить нам. Спасибо.